Эпилог. Свадебная арка стояла на самом берегу Западного моря, на том самом месте, где Крит впервые дотронулся до моей руки. Наша история любви началась именно здесь, и именно здесь мы решили произнести клятву верности. Тем более ректор, мой свекр, ради такого случая отдал в распоряжение молодым территорию академии и зал для проведения торжеств. Отношения с родителями Крида у меня сложились прекрасные, особенно после того, как они убедились, что мы с их сыном просто идеальная пара даже в работе. Любимый всегда прекрасно торговал недвижимостью, проникая в людские сердца, а благодаря моему дару водника мы приводили негодные участки в идеальный порядок и тем самым множили благосостояние семьи. На суше я не только помогала Криду в его бизнесе, но и нашла себе дело по душе. После объявления мира стихийники боялись, что маги суши будут мстить за движение повстанцев. Опасались, что не найдут свое место в городе, и боялись за детей. Особенно тяжело было полукровкам, и я создала группу городских стихийников, которые помогали им адаптироваться к реалиям жизни. В наше здание помощи магов стихий мог прийти любой желающий и получить поддержку и помощь, и я гордилась этим маленьким достижением. Прошло полгода с момента, как я потеряла хвост и вышла человеческими ногами на землю. Прошло 3 месяца с момента, как мы объявили о помолвке. Прошло 2 месяца с момента, как мы помирились с родителями. Поначалу я злилась и не откликалась на попытки завести разговор и на призывы к морю. Я разбрызгивала зеркала связи, прерывала магический разговор по воде, но со временем остыла и стала скучать по родным. Поворотной точкой стало то, что владыка Западного моря с супругой извинились перед нами и признали, что были неправы, что не имели права решать за нас, организовывать испытания для нашей любви и отнимать драгоценные годы. Маги суши стояли по обе стороны от арки, но не делились, как привычно, на группы друзей жениха и невесты. Все мои гости были в море, махали оттуда руками и хлопали в ладони, радуясь за свою принцессу. Только одна Дзиша грустила, сидя на камне. Не знаю, почему. «Лея!» — протянула ко мне одну руку малышка, сидя на руках у своего отца. Второй рукой она пыталась содрать маску с лица родителя, но магия не шутка. Не так-то легко у нее это выходило. Но малышка была сильной, в отца, поэтому я не сомневалась, что еще немного, и ей все удастся. Да, вы не ослышались и не промахнулись в строчках. Речь идет об Арчи. Он настолько был разочарован в любви, что ударился во все тяжкие, меняя девушек как перчатки. А через 9 месяцев получил подарок под дверь, прекрасную малышку Еву, абсолютную копию папы. Поэтому Рейв теперь был по уши в делах и семейных заботах. Впрочем, его родители души не чаяли во внучке и во всем помогали. Я надеялась, что он обязательно встретит ту, которую полюбит всем сердцем, и она ответит взаимностью, найдет свою половинку так же, как мы с Кридом нашли друг друга. Отсутствие чувств не мешало нам с эмпатом быть счастливыми, поэтому, произнося клятвы перед сотнями пар глаз, мы просто светились любовью. «Обещаю!» — поклялась я. «Обещаю!» — поклялся Крид. «А теперь жених может поцеловать невесту», — объявил свадебный регистратор, и мы потянулись друг к другу. Внезапно глаза Крида на секунду распахнулись, и я увидела в его зрачках отражение Диши. «Чертовка!» — крикнул из моря отец и, как следует, подпалил хвост старой проказницы так, что та свалилась с камня. Мое лицо вернулось на место, и все гости восприняли этот фокус как шутку. Нежный поцелуй любви скрепил наш любовный обет друг к другу. И, как только наши губы разомкнулись, я почувствовала распирающее счастье внутри. Я нашла глазами понурую Дишу, которая со светлой грустью в глазах смотрела на меня. «Спасибо», — прошептала одними губами, и та смахнула слезу с морщинистой щеки. «Что такое? Тебе плохо?» — обеспокоенно смотрел на меня любимый. Я молчала, радостно улыбаясь, надеясь, что он тоже почувствует неожиданный подарок. и четко уловила момент, когда эмпат ощутил мои эмоции. Непонимание, сомнение, недоверие. А потом всепоглощающая радость калейдоскопом промелькнула на его лице. «Лея!» — закружил он меня вокруг себя, расцеловывая в обе щеки. «Я чувствую! Я тебя чувствую!» Я посмотрела в сторону моря и увидела, как морской владыка махнул трезубцем в сторону Дишии, и та разом помолодела лет на 50. «И вторая часть подарка!» — громогласно объявил папа. Из песка прямо у наших ног вылезла коробка с огромным бантом. «Что это?» — шептались гости. Я дернула за алую ленту, подняла крышку и с восторгом выдохнула. «Отец!» «Эти хвосты для того, чтобы вы могли плавать к нам в гости. Появятся малыши, пришлем и для них!» — объявил отец во всеуслышание, и присутствовавшие взорвались аплодисментами. «Это он меня так изощренно утопить хочет?» — тихо спросил Крит. «Нет, верит в мою магию!» — захохотала я, нежно целуя своего любимого в щеку. На горизонте крона смахнул огромным хвостом, словно слал нам свои поздравления, а следом и молодая морская ведьма Дишия послала нам воздушный поцелуй и уплыла на поиски своего счастья. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.